О совершенстве. О современном совершенстве в искусстве. Мне исполнилось 37 лет. Всего несколько дней назад я готов к чему-то гораздо большему, нежели делал до сих пор. Во мне произошло качественное изменение. Я понимал это и отлично чувствую. Настало время свершений. Время сладостное и опасное. Я готов играть Гамлета, Ричарда, Ван Гога, Дон Кихота, Фауста, Мефистофеля, Каина, Мастера, Лоренцаччо, Федю Протасова, Годунова, царя Федора и прочее. Я готов и отвечаю за гениальность исполнения. От силы, от уверенности, от безграничности собственных возможностей захватывает дух. Мне не страшно опуститься на самое дно человеческих страстей. Там все равно я буду дома. Но меня гложет мысль о совершенстве. Умение организовать собственную жизнь в зависимости от той или иной роли, умение работать неделями над одной сценой или даже фразой, умение найти единственные примитивные выразители и подкрепить их подлинной, неподдельной страстью. В свое время проскочил Поприщина Штокмана. Теперь не имею права проскакивать не только роли, но и сцены. Все мои роли должны быть совершенны. К совершенству нужно идти не через натужную работу, а через перенасыщение себя опытом, чтобы, не дай бог, не утратить прежней легкости. Вот в чем современное совершенство. Слова, слова, слова. Не игра Гамлета с Полонием, а истинное раздражение литературным произведением. Пишут, пишут, пишут, а все неправда. Гамлет — гений. Он физик, требующий новой лирики. Гамлет притворяется больше всех. Он непонятен своим прямодушным поведением. Мотивы его поступков странны. Гамлет — мой современник по стилю поведения. Его прямодушие очень опасно, потому что он умеет анализировать, думать, сопоставлять. Его враги не глупцы. Они обычные обыватели. Весь мир — тюрьма — это не риторическая игра, это окончательное утверждение, а они продолжают играть. Это надо еще проверить по Пастернаку. Тоска. Мне исполнилось 37 лет. В театре пора играть Дон Кихота, Гамлета, Федю Протасова, Левшу, Ван Гога. В кино давно пора писать на меня сценарии. Пришла зрелость, и молодость не ушла еще. Могу все. Хочу писать, ставить спектакли, играть роли. Все. Но в театре все рушится. В кино не находится режиссер, который бы поверил в меня и увидел бы меня. Писать не могу. Для этого надо построить иначе всю жизнь. Близкие мне люди хором хвалят меня, поют мне дифирамбы и мешают жить. Не понимают и не хотят понимать. Некогда им понимать. Некогда любить меня. Все слишком заняты собой. И нужен я им для них. Любое мое движение в себя воспринимается ими как кровная обида. Хочу быть свободным от эгоизма близких и друзей. И не могу. Они не дают. А мне уже 37 лет. Я все могу. Тоска. Я хочу быть свободным, как Чаплин. Свободным от общества, от вкусов и мод. Не хочу подчиняться законам современной эстетики. Хочу диктовать их. Не играл еще ни одной роли в «Современнике». То есть меня ввели в некоторые спектакли, но что-то сделать на вытоптанном месте просто невозможно. Так что, по сути, я ничего еще не играл. И очень боюсь первой роли, потому что предчувствую, предстоит бой. Бой за самостоятельность. Хотя проходит моя хандра, и я все более становлюсь самим собой. Предчувствие борьбы волнует. Правда, и во вводах начинаю осваиваться. Постепенно отвоевываю свое место, просветляется актерское будущее. Сил во мне полно, талант есть, это я знаю. В моих силах победить всех, сделать все возможное и невозможное. Я могу все. Могу на равных говорить с Шекспиром, Сервантесом, Данте, Толстым, Гоголем, Чеховым, Буниным и многими другими. Какого же я... Короче, за работу. Ван Гог и Гоген. В год Парижской коммуны Ван Гогу было 17 лет, Гогену 23 года. Но ни один из них не высказал своего отношения к этому замечательному историческому событию ни во время коммуны, ни после. И это очень важный фактор. В работе над пьесой обязательно учесть его. Они оба не могли не знать о Парижской коммуне, и если Гоген, Маклер, естественен в своем молчании, то совершенно непонятно, почему был равнодушен к этому событию Ван Гог, человек, мечтающий о всемирном братстве, человек образованный, человек, интересующийся мировыми проблемами. Думаю, искать причины нужно в том, что моих героев волновала не социальная революция, а нравственная. Это раз. Здесь можно и нужно искать. Только что вернулся с собрания труппы «Современника». Теперь мне все ясно. Ефремов решил уйти в Амхат и, по-моему, уже дал согласие. Сейчас нужно, не торопясь, обдумать дальнейшую жизнь, в первую очередь думать о литературной работе, о режиссуре и кинорежиссуре, и только после об актерской работе. Сегодня у меня ночь решающая. Я должен решить вопрос первостепенной важности, оставаться ли мне в театре Станиславского или перейти в «Современник». Это не только разговор о театрах, это разговор о судьбе, о моей судьбе. Я не избалован актерской славой, но кое-какое имя у меня есть. И сейчас идет разговор обо мне, только обо мне. Надо все взвесить, все обдумать и решить. Решить очень определенно, конкретно, перспективно. Признаюсь, я никогда не был так расстроен и так напряжен. Все смешалось и переплелось в моей жизни с тех пор, как я перешел в «Современник». Хаос и ничего не делание породили во мне душевную депрессию и пассивность. Надо понять раз и навсегда, что теперь мне никто не поможет из этого пассивного состояния выйти. Я, правда, знаю уже, что после такого состояния наступает активный период работы и размышлений, да и сейчас уже наступает пора действий. Я начинаю подумывать о будущих ролях, о пьесах. В отрыве от театральных планов, значит, думаю я года на 2-3 вперед. И это хорошо. О репертуаре и так далее. Но в первую очередь я думаю о литературной работе. Этой же фразой я закончил, вернее, не закончил, запись, сделанную месяца 2-3 назад, видимо, в июне. Настрой мой не изменился и сейчас. Мои восторги и моя доброта в «Современнике», как ни странно это, искренне. Они по самому высокому счету лживы и неправильны, но вреда никакого не приносят. А с моей стороны субъективно, искренне и правдивы. Во мне всегда было много от Луки, с детства еще. Я всегда хотел добра всем. Помню, как я убедил Вовку Дохода, он попрошайничал на кладбище у церкви со своими братишками и сестренками, что мы на его деньги, деньги, надо сказать, здесь роли никакой не играли, купим форму и обмундирование для хоккейной команды. У Дохода засверкали глаза от этой красивейшей сказки. И нам обоим верилось, что команда вырастет и станет лучшей в мире. Ладно, не об этом собирался писать. Будни в «Современнике» стали для меня морально невыносимы. Олег остыл ко мне, люди привыкли, я по-прежнему чувствую себя чужим, и что-то во мне надломилось. Провал в Егорьеве в самом начале работы лишил меня легкости и непринужденности. Импровизировать и настаивать на своем я еще не имею права, да и не знаю, как это делать в новом театре. Одним словом, настроение муторное. Сигнал о гастролях в Западном Берлине как-то поднял настроение, но пессимизм проник и сюда. Я не верю, что меня пошлют в Западный Берлин. Не пустят. Единственное утешение — напишу об этом родителям. Порадуются немного. Разговор о «Чайке» должен быть подробным и принципиальным. И я это в будущем сделаю. Сейчас ограничусь некоторыми тезисными заметками. Спектакль элегантный, округлый. Он будет иметь успех. О нем заговорят. Будут спорить, отстаивая свои тенденции. Спектакль это позволяет. Он мутноват в смысле позиции. Чехов модный сейчас писатель. Его пьесы выражают тоже эпоху безвременья, безыдейности. Но мода сама уже не в моде. Необходимо еще объяснить, почему театр берет модную пьесу. Объяснить просто, конкретно, элементарно, через решение же пьесы. Через решение каждого характера.

Хорошо бы, думаю, я успеть сняться сейчас в 2-3 фильмах в главных ролях, чтобы в самом начале работы иметь какую-то более-менее устойчивую популярность. А может, этого и не надо? Хотелось бы сразу шагнуть в большое настоящее искусство, заявить о рождении нового театра, и я цепляюсь за все, что, на мой взгляд, поможет мне сразу же твердо стать на ноги. Твердо знаю одно: если играешь трагедию, зрители должны рыдать в зале. Если играешь комедию, то они должны умирать от смеха. Потрясение – вот результат, к которому надо стремиться при работе над любым материалом. Немедленно сесть за работу над записками сумасшедшего. Я знаю, как можно сделать концертный спектакль гораздо более выразительным, чем спектакль, который я играю. Прежде всего, следует пересмотреть общую сверхзадачу – конкретность и выразительность, доходчивость каждой сцены. Отбросить всю прежнюю режиссуру. Надо летать, а не заниматься ловлей блох. Линейность истории. Мелькнула догадка. Мне самому еще не ясно до конца, о чем она. Ведь идея справедливого общества возникла давно, очень давно. И вроде бы выражена ясно. Если взять ее с Христа, а она возникла еще раньше, и то получится внушительный стаж. Почему же до сих пор не построено это справедливое общество? Мы очень просто, линейно выстраиваем будущее человечества, и очень просто, также линейно, строим прошлое человечество. И, чудно, линия прошлого и линия будущего почти всегда служат продолжением линии сегодняшней. В этом есть какая-то корысть, оправдание сегодняшнего дня. И боязнь заблудиться. Простой пример – оправдываем Грозного, чтобы угодить Сталину и его системе. Предаем Грозного анафеме, чтобы угодить Хрущеву и его системе. И в любом случае остается прямая линия. Вот где надо искать причину вялости современного искусства, его импотенции, его невозможности оплодотворить общество. Я задумался об идеале будущего как о совокупности духовного аристократизма и нравственного самоусовершенствования. Ницше и Толстой. Полистал Льва Толстого об искусстве и литературе. Потянуло к писанию. Вот уже 2 месяц я не прикасаюсь к своим планам. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я начинаю скучать по своим героям. Плохо, потому что я вообще ничем не занимаюсь. Живу в каком-то пассивном ожидании вдохновения. Мне чертовски нравится нахальство Ануя, когда он заявляет о том, что его не очень интересуют подлинные факты из жизни исторических персонажей, о которых он пишет пьесы. Я тоже пришел к выводу, что в своих исторических вещах мне необходимо стремиться выразить свою иронию по отношению к современному обществу. История для меня не должна быть самоцелью, история – слуга, не больше. Арльская трагедия – веселый фарс о 2 очень наивных и упрямых гениях. Написать эксцентрические характеры. Повторяю, вещь должна быть очень смешная. И читатель, и зритель должны почти на протяжении всей пьесы умирать от смеха, надрываться, уставать от смеха, молить о пощаде и рыдать в 2-3 местах. Вот и все. Я ведь так мало хочу. Меня сейчас начинает настораживать то сюжетное построение, которое я придумал для арльской трагедии. Оно стало слишком прямолинейным и примитивным для меня. И тут, видимо, придется еще много подумать. И начать надо, мне кажется, не с построения сюжета, а с точного определения главного конфликта и побочных проблем, через которые вскроются характеры героев. Даже серьезные споры решать комедийно – это закон. Вчера было воскресенье. Я возвращался от Соколова, в метро было много пьяных. Один из них, плюгавый и неприятный тип, давно уже, видимо, пристал к пожилому интеллигенту, который сидел напротив. Я застал оратора в момент подъема. «Эх, как мы 5-леточку за 4 года дали! В июне месяце, раз и готово, для нашей родной партии, для нашего народа, 5-леточку за 4. Это мы, рабочие, своими рабочими руками только можем. Рабочий класс не подведет. Вот мы какие, вот мы как умеем. А с таким портфелем разве можно 5-летку за 4 года? Куда? На нашем горбу сидите. Нос-то воротишь. Стыдно. Надел шубу, портфель. Во какой кожаный. А 5-леточку-то мы тянули на себе. Да и отгрохали ее за 4 годочка. Монолог этот мог продолжаться бесконечно. Оратор, чувствуя безнаказанность свою и молчаливый страх своего подсудимого, все больше распалялся и готовился, видимо, уже к физической расправе. Мне показалось, что мужик этот из стукачей и жалкий, и мерзкий одновременно. Обвиняемый тоже не блистал обаянием. Добропорядочный, одутловатый пожилой мещанин. Вдруг в разговор вступил подвыпивший работяга с сипатым голосом. «Ты где работаешь?» — обратился он к оратору. Тот моментально откликнулся, охотно вскочил и дружелюбно направился к своему новому оппоненту. «Строим коммунизм, пятилеточку!» Сипатый перебил его. «Я спрашиваю, где ты работаешь?» «Ты лучше спроси, кем я работаю?» «Это после расскажешь, где ты работаешь?» «Может, ты тунеядец какой-то, а оскорбляешь человека? Где работаешь?» Об интонации. Об иронической интонации. У меня нет охоты высмеять свою жизнь и свое время. Мало того, я вообще не считаю себя юмористом. Сочинить и поставить капустник, как это делает Ширвинд, я попросту не смогу. И тут дело не в моей бездарности, как мне кажется. Ведь когда я рассказываю что-либо, люди искренне и естественно смеются. Вообще, мои юмористические устные рассказы-зарисовки многим нравятся. Но в них нет законченности, нет литературы. И это обстоятельство я считаю чрезвычайно важным. Короче говоря, «Капустник» я считаю законченным произведением, а свои рассказы нет. Я не продаю их, свои рассказы, а дарю. Для меня они гимнастика, не больше. Себя же я готовлю к серьезному и настоящему. Не исключено, что я делаю большую ошибку, относясь к своим устным рассказам, как к чему-то легкомысленному и второстепенному. Но поделать с собой ничего не могу. Верю, что впереди меня ждет настоящая и серьезная литературная работа. Повторяю, у меня нет охоты посмеяться над своим временем и, следовательно, над самим собой. Но и отказываться от иронической интонации, которая присутствует в моих устных рассказах, тоже не собираюсь. Что я имею в виду, говоря об иронической интонации? Когда-то я вдруг понял, открыл для себя очень простую истину. Это было в Риге на гастролях. Я приехал на спектакль, который должен был идти в каком-то местечке на Рижском взморье. У меня было время, и я решил пойти к морю. Казалось, оно совсем рядом, было слышно даже, как шумит оно. В своей жизни я всего несколько раз видел море. Впервые побывал на море, когда мне уже исполнилось 26 лет. Каждый раз море меня поражает и захватывает своей огромностью и принадлежностью к Вселенной. И на этот раз, шагая меж огромных сосен по песчаным холмам, я готовился к тому, что меня охватит чувство свободы и вселенского покоя. Кажется, впервые, стоя у моря, я задумался о своей профессии серьезно. Я понял, наконец, что между профессией актера и просто жизнью актера существует прямая связь. Усвоить хитрости актерского ремесла — этого очень мало для того, чтобы стать актером уникальным, единственным. Необходимо прежде всего научиться профессионально жить. Профессионально жить совсем не обязательно носить при себе записную книжку и записывать интересные встречи, впечатления, наблюдения. Жить профессионально значит уметь настраивать свою личную жизнь как музыкальный инструмент на роль, которую сейчас репетируешь или играешь. Грубо говоря, если ты готовишься к Гамлету, стремись окружить себя великим. Море, скалы, горы, Бах, Бетховен, Уитмен, Эйнштейн, Рембрандт, Христос, Ницше, Рублев. Одним словом, создать все условия для зарождения Гамлета в твоей собственной душе. Но это одна сторона профессиональной жизни. Помимо этого, необходимо постоянно держаться впереди времени, быть в курсе нового и передового почти во всех областях человеческой жизни, и профессиональные навыки станут ненужными, лишними или, во всяком случае, необязательными, потому что для выражения нового, никому неизвестного, потребуются новые средства выражения, новое сцепление, как бы сказал Шкловский. Жизнь художника — жизнь пророка. Постоянная работа, постоянное напряжение, постоянное строительство самого себя. Художник-пророк все, даже каждую мелочь, в жизни человека проверяет вечностью. И только тогда рождается неповторимая, ничем вроде бы необъяснимая интонация, которая и делает произведение художественным. Я еще не разобрался в своем времени. Очень сложна жизнь на Земле во второй половине XX века.